Глава 28. Поселок Инарта оказался довольно большим и густонаселенным. Сказывалась близость к столице. Работники свеклы и кукурузы предпочитали не селиться рядом с полями, а отсыпаться под защитой надежных стен и дежурных магов, руководствуясь примерно теми же принципами выживания, что и я. Лучше пусть сожрут урожай, чем их самих. С другой стороны, те, что промышляли за пределами стен, на картошку и лук не позарились бы, если только в качестве гарнира к основному блюду из мяса. На улицах царили толкотня и хаос. О правилах дорожного движения тут и не слыхивали. И если в столице еще существовало разграничение хотя бы пешеходных и транспортных зон, то тут все зависело от личной ловкости путешественника. Не увернешься вовремя – затопчут. Я с ностальгией вспомнила центр родного города. За исключением лошадей практически то же самое. Лавируя между груженными и порожними телегами, верховыми конями и редкими прохожими, я добралась до крупного постоялого двора. Судя по протяженности пристроенных к нему конюшен, здесь могли предположительно продаваться лошади. Угадала. Покружив у левады с предоставленными на выбор кобылами, я выбрала двух покрепче и повыносливее на вид. Нам, скорее всего, придется эти два дня до побережья гнать без продуху, а потом еще обратно. Хотелось бы обойтись без конских жертв. Зубы смотреть, вопреки поговорке, не стало. Смысл? Поведение лошади сразу видно, как и состояние копыт, суставов и вообще шкуры. Отобранные мною коняги пусть и не отличались породистостью, но на крупе явно виднелись яблочные отметины. Признак здоровья и довольства жизнью. Ну и сеном они хрустели за милую душу. Поторговавшись в волю с хозяином кобыл, тот уперся на своей цене, будто мать родную продавала, а мне нужно было где-то отвести душу, чтобы избавиться от стресса. Так что я тоже встала намертво, предлагая половину от обозначенного. И, сойдясь на 7 серебряных, в качестве сдачи я потребовала ужин. На себя и на вынос. Трактирщик, раскрасневшись от азарта и довольно поблескивая глазами, проводил меня в общий зал, лично усадил за столик и, позвав подавальщицу, приказал накормить до отвала. И с собой дать, не скупясь. Похоже, все же я уплатила больше кобыльей себестоимости. Побольше хлеба, сушеного мяса, колбасы потверже, сыра с собой и овощное рагу сейчас. Выдала я заказ девице, вытиравшей руки о передник не первой свежести. В торопях мы почти не взяли еды с собой. Мешочек крупы и специи не в счет. А у меня в гостиничном номере мужик голодный сидит и злой к тому же из-за учиненного с ним позора. Надо задабривать. Подавальщица отошла, поспешив на кухню, а я скучающе оглядела зал. Посетителей было еще мало, сказывалось раннее время. Обед давно миновал, а пора ужина еще не подошла. В такие моменты Наила обычно подавала чай с булочками. Замечтавшись, я не сразу заметила новоприбывших. А хозяин таверны засуетился вокруг них еще активнее, чем возле меня. Оно и неудивительно, поняла я, присмотревшись. Один из них маг, остальные, похоже, военные, только прикрывают оружие плащами. Ой, это как бы не за нами. Я сжалась на лавке, опустив голову к вовремя поднесенной подавальщицей тарелке и быстро, по-деревенски причавкивая, принялась поглощать порцию. Как никогда я была благодарна за оперативный сервис. Мешок с припасами уже лежал около меня, под рукой, кони привязаны у входа. Главное, мимо мага проскочить незамеченной. «А много ли новых приезжих?» — громогласно поинтересовался тот у трактирщика. «Да как всегда, ваше мажество», — склонился тот чуть не до пола. «Поди, половина сегодняшнего каравана дальше поедут. Вам бы на окраине поспрашать, у опушки или в пьяной подкове». В последней как раз меня и дожидался Ладенье. Я с трудом сглотнула вставший поперек горла кусок неопознанного овоща. Хотелось броситься на выход, сломя голову, но нельзя. Так только привлеку всеобщее внимание. Степенно кивнув подавальщице, я поднялась, прихватив мешок, и старательно сутулясь, двинулась вдоль столов. «Оповестите земледельцев, чтобы поторапливались в поселок. Вечером ворота закроем». Все так же громко заявил маг, и я почувствовала лопатками его тяжелый оценивающий взгляд. Не выдержав, я все же обернулась, но на меня уже никто не смотрел. Вся четверка уткнулась в свои тарелки, но меня не оставляло ощущение, что за мной внимательно наблюдают. Маг на мгновение поднял глаза от стола и четко выцепил меня из толпы. «Поторопись», — отдалось в моей голове его голосом. Я шарахнулась, неловко зацепившись за косяк, и вывалилась на улицу. За нами послали менталиста, но он, похоже, на стороне королевы, или ладенье, или обоих. В общем, повезло, но уматывать надо срочно. Если бы весь отряд был за нас, маг бы меня не предупреждал тайком. Отвязав кобыл от крыльца, я влезла на одну из них и припустила к нашей гостинице. Седла, к счастью, прилагались к лошадям, за что их бывшему хозяину мое огромное спасибо. Мастер Аквирт поднатаскал меня в верховой езде под причитание его жены о том, что мисс более пристала бочком и в юбке. Но садиться в дамское седло и балансировать с риском свернуть себе шею я отказалась наотрез. В то же время учиться ездить верхом надо было обязательно, потому что процесс создания полноценной машины у мастера Ферре шел ни шатко, ни валко. И в ближайшее время технологической революции не предвиделось. Из-под широкой юбки торчали высокие сапоги, так что мораль прохожих я смутила не сильно. Запомнят, вполне вероятно. Но к тому моменту нас уже здесь не будет. По лестнице в нашу клетушку под крышей я взлетела, не чуя под собой ног. Ладенье лежал на кровати, избавившись от юбки и надоевшего платка с шиньоном. Не вовремя он. Ну да ладно. «Быстро! Нужно уходить!» — рявкнула я. Без лишних расспросов Дейрон подорвался с постели, нахлобучил платок задом наперед и бросился к выходу, не обращая внимания на болтающиеся перед носом лохмы. «Стоять!» Сноровисто перевернула повязку, поправила пряди. Укладывать не стала, просто подвязала резинкой спиралькой, чтобы не торчали во все стороны. Затянула узел на затылке и хлопнула ладенье между лопаток, как норовистого скакуна. «Вот теперь пошли». Темнейшество покосилось на меня, но очень выразительно, но послушно пошло. Через зал мы проскользнули неспешным шагом, стараясь не привлекать внимания. Хозяин был занят постояльцами. За номер я уже уплатила. Медиков было жаль, но наша жизнь не дороже комфортной ночевки. Вышибала, дежурившую у входа, проводил нас ленивым взглядом, который не изменился даже после того, как ладенье птицей взлетел на лошадь. Подумаешь, дама преклонных лет всегда так ездит верхом. Мешки заняли свое место по сторонам, прицепленные за специальные крючки под седлом. Я залезла далеко не так грациозно, но тут главное не красота, а надежность. Кобылка всхрапнула, жалуясь на тяжелую и несправедливую жизнь, но послушно потрусила мелкой рысью. В черте поселка мы плелись еле-еле, хотя внутри я изнывала от нетерпения. А ну, как ворота закроют раньше захода солнца. Но нет, обошлось. Когда светило коснулось горизонта, а с противоположной стороны показалась первая луна, мы пересекли границу и выехали на простор проселочной дороги, ведущей в столицу. Стражи на воротах на нас даже не глянули дважды. Подумаешь, собрались две сумасшедшие на ночь глядя куда-то. Их личное дело. Мы обогнули Инарту по широкой дуге. Пришлось потоптать немного кромку полей, зато теперь дорога вела нас в правильном направлении. Обратно в столицу никто, естественно, не собирался. Ладенье решил выехать через те ворота, чтобы не наткнуться ненароком на патруль. «Как выглядел тот менталист?» Уточнил темнейшество, когда я рассказала о подслушанном разговоре и полученном мысленном посыле. Припомнив подробности, я послушно описала мага, и Дейрон узнал в нем коллегу из параллельного ведомства тайн, с которым они распутали немало сложных дел. Хорошо, что хоть некоторые служаки остались верны нынешней власти или старым друзьям и не переметнулись на сторону принцев, как только Лисвер начала сдавать позиции. «Нам повезло, что ты оказалась там вовремя», — Или же он тебя почуял и специально пошел в тот трактир. Прокомментировал произошедшее Ладенье, а у меня запоздало задрожали руки. Если бы менталист оказался чуть менее совестливым, мы бы уже сидели под арестом. Или еще что похуже. Кто знает, какой приказ отдали военным. Может убить случайно при задержании. Знания, хранящиеся в голове и в кармане Дейрона, смертельно опасны для надеющихся на бескровный захват власти принцев. Лошади неспешно трусили по подсохшей дороге, почавкивая подковами в редких лужах. Рысь у моей коняшки оказалась мягкая, удобная. Неудивительно, что меня разморило, все же вторую ночь без сна. Резкий крик какой-то птицы заставил меня дернуться и чуть не свалиться с седла. Ладенье притормозил, оглядываясь. Видно было достаточно хорошо, все же две луны и безоблачное небо. «Ты как, держишься? С дороги сворачивать не будем», — повернулся он ко мне. «Доедем до следующего поселения, там заночуем». «А это не опасно?» — уточнила я, поравнявшись с темнейшеством. «Выследить нас не так уж сложно, дорога-то одна. Вряд ли кто-то всерьез поверит, что мы вернулись в столицу». Тяжело вздохнув, Дейрон покосился на меня, а потом на придорожные кусты. «Мы, конечно, можем переночевать и в лесу, но там выше опасность встретить кого-нибудь из твоего любимого бестиария». «Ничего, я разучила несколько отличных атакующих заклинаний». С бодростью и храбростью, которых не чувствовала на самом деле, заявила я. «Отобьемся». И мы свернули с пробитой колеи на траву. Не только мне было не по себе, но и лошадям. Они фыркали, недовольные тем, что их сняли с привычного маршрута и нервно придали ушами. Не спасала даже трава, которую они вполне могли щипать. Я отпустила повод до предела, зацепив его за переднюю луку седла. Ладенье вел нас в одном ему известном направлении. И как я не силилась, ни тропы, ни даже примятой травы так и не разглядела. Но мы все же вышли на поляну, где уже было сложено из камней кострище и насыпано горкой поодаль под густой развесистой елкой ветки на растопку. Удобно. Прямо сервис 5 звезд. «Здесь обычно пережидают ночь разбойники», — обыденно поведал мне Ладенье, спрыгивая с лошади, а мне как-то резко расхотелось спать. «А если они решат воспользоваться законным местом отдыха? А тут мы?» Нервно оглядывая ближайшие кусты, поинтересовалась я. «Мы их зачистили только в прошлом месяце», — пожал плечами грозный мастер теней, привязывая наш транспорт. «Мне осталось только сползти с бока своей кобылы и свести со стоном ноги. С непривычки те затекли в непристойной позе и возвращаться в приличное положение не спешили». «Вряд ли так быстро сюда набегут новые, но на всякий случай поставлю охранный контур от Ферре. Если кто-то проберется на поляну, его поджарят до хрустящей корочки». С этими словами Ладенье потянул из своего мешка нечто. Нечто было длинное, похожее на моток ниток. Только вместо пряжи там остро посверкивала колючая проволока. «Даже не знала, что у меня такое дома водится», — пробормотала я, критически наблюдая за процессом установки охранки. Дейрон прополз вокруг поляны на карачках, потом, тихо приговаривая нехорошие слова, подтянул проволоку ближе к центру, поскольку ему немного не хватило длины. Стоило двум колючим хвостам соединиться, как по всей протяженности защиты пробежала алая злобная искра и исчезла. «А если в кустике?» — вспомнила я про насущную надобность. Пришлось размыкать, потом снова замыкать контур. «Главное, много не пить на ночь», — настоятельно порекомендовала я сама себе. Пока я бродила по окрестностям, Дейрон с облегчением натянул привычные штаны и куртку. Жилета простым путешественникам не полагалось, как и золотых запонок для рубашки, которые темнейшество на автопилоте попытался заколоть. А нет. Пришлось рукава подворачивать, чтобы скрыть предательский аристократический крой. Вернувшись в лагерь, я предложила Ладенье на выбор поесть или сразу поспать. Тот, разумеется, выбрал первое. У него с прошлого вечера крошки во рту не было. И тогда-то всего лишь холостяцкий перекус на бегу. Ну, разносолов я и сейчас предложить не могла, зато полученные на сдачу колбаса с хлебом пошли на ура. Костер разводить не стали. Вместо этого устроились прямо на хворосте под елкой, завернувшись в два плаща и прижавшись друг к другу для тепла. Моя магия подогревала воздух вокруг нас, создавая тепловой кокон. Лошадям так не повезло, и я всю ночь слушала, как они зябко перебирают ногами. Попон мы им, естественно, не захватили, расседлали, обтерли пучками травы, чтобы не простыли от сырости, и загнали под разлапистое высокое дерево. Вдруг дождь пойдет. Ничего, шерсть у них густая, так просто не простудится. Дождя ночью не было, хотя где-то далеко грохотал гром. В объятиях Ладенье было привычно, уютно и спокойно. Я и сама не заметила, как задремала. Утром нас ждал сюрприз в виде пары поджаренных кроликов, огромной змеи и чего-то внушительного, но бесформенного. От них всех остался только пепел. И догадаться о первоначальной природе пострадавших можно было только при наличии большой фантазии. При взгляде на змею я передернулась и еще раз пожалела, что вообще потащилась за пределы столицы. Хрен редьки не слаще. Там меня бы пытали, здесь съедят. Невелика разница. Одна надежда на мою магию и ладенье. Платье мы сунули в кострище, и я, сконцентрировавшись, запалила их небольшим фаерболом. Незачем оставлять такие откровенные улики. Раз уж темнейшество помнит, где гнездовье разбойников, то и другие следователи столь приметные места проверить могут. Зачистив следы нашего пребывания на поляне, я тоже переоделась в мужчину. Грим я нам обоим стерла еще вчера вечером, не хватало только прыщами покрыться в дороге. Базовые средства для макияжа и его снятия я в последний момент затолкала в мешок, так что пририсовать себе густые брови не составило труда. Вряд ли я сойду за брутального мужика, но, пользуясь молодостью, пока что могу выдать себя за подростка. Грудь у меня не сказать, чтоб выдающаяся, а под курткой ее и вовсе не видно. Волосы убрала в низкий хвост, капюшон надвинула пониже, на всякий случай, для надежности. Смотав смертоносный колючий клубок обратно, мы оседлали лошадей и, неспешно прислушиваясь к каждому шороху, потрусили к дороге. Наткнуться на проезжающий патруль было бы глупо и обидно, поэтому прежде чем покинуть спасительное укрытие чаще, мы тщательно оглядели дорогу в обе стороны и, только пропустив два каравана повозок, осмелились продолжить путь по вытоптанной колее. Однако лимит нашего везения на сегодня исчерпался, потому что примерно через час неспешной рыси земля под ногами лошадей дрогнула, а после и вовсе поползла куда-то в сторону.